Я эти слова говорил, но детей не я обижал. Но говорили? Значит, правда, будто вы уверяли, что не знаете различия в красоте между какой угодной зверской, сладострастной штукой и каким угодно подвигом, хотя бы жертвой жизнью для человечества. Правда, правда, что в обоих полюсах вы нашли совпадение красоты, одинаковость наслаждения. Я тоже не знаю, почему зло скверно, а добро прекрасно. Но я знаю, почему ощущение этого различия стирается и теряется у таких господ, как Ставрогины. Знаете, почему вы женились так позорно и подло? Почему? Да именно потому, что тут позор и бессмыслица доходили до гениальности. О, вы не бродите с краю, вы смело летите вниз головой. Вы женились по страсти к мучительству, по сладострастию нравственному. Вызов здравому смыслу был слишком прельстителен. Ставрогин и худоумная, нищая, плюгавая, хромоножка. Тут был нервный надрыв. А вот когда я вам дал пощечину, а вы взяли обе руки назад, чувствовали вы сладострасти? Чувствовали? Ну, чувствовали! Чувствовали! Праздный, шатающийся борчонок! Что вы от меня хотите? Я вот уже полчаса тут пляшу под вашим кнутом, могли бы отпустить меня вежливо, если в самом деле не имеете никакой разумной цели поступать со мной таким образом. Разумной цели? Именно вашей обязанности было объявить вашу цель. Я ждал, что вы это сделаете, но нашел лишь одну иступленную злобу. Целуйте землю, облейте слезами, просите прощения. Шатов, я не убил вас сегодня утром. Я взял обе руки назад. Ну, договаривайте, договаривайте. Вы взяли обе руки назад, допустили меня говорить. Хотите объявить о вашем браке публично, Ставрогин? Я по лицу вашему вижу, что вас борет какая-то новая грозная мысль. Я целомудрие имею, но я не побоялся моего нагиша, потому что... Со Ставрогиным говорил. Я не боялся окарикатурить великую мысль прикосновением моим, потому что Ставрогин меня слушал. Разве ж я не буду целовать следов ваших ног, когда вы уйдете? Я не могу вас вырвать из моего сердца, Николай Ставрогин. Мне жаль, но я не могу вас любить, Шатов. Знаю, что не можете... И знаю, что не лжете, но я все поправить могу, я достану вам этого зайца. Сходите к Тихону. Кому? К Тихону. Ну, Тихон, архиерей, живет здесь, в городе, в черте города, в нашем Ефимовском Богородском монастыре, на покое по болезни. Что это такое? Я не знаю, к нему ходят, ездят, сходите, ну чего вам, чего вам? Благодарю вас, схожу. Я никогда еще не видывал этого сорта людей. Ступайте. Я к вам больше не приду, Шатов. Кириллов! Кириллов! Вы не забыли ли про завтрашнее? А? Забыл! Будьте покойны, не просплю. В 9 часов. Я умею просыпаться, когда захочу. Я ложусь и говорю себе, проснуться в 7 часов. И проснусь в 7 часов. В 10 часов. И проснусь в 10 часов. Замечательные у вас свойства. Надо к Марии Тимофеевне. Мария Тимофеевна. Напугал я вас нечаянным приходом со сна. Здравствуйте, князь. Видно, сон дурной видели. А вы почему узнали, что я про это сон видела? Ну, полноте, полноте. Оправьтесь. Чего бояться? Неужто вы меня не узнали? Слушайте, князь, сядьте подле меня так, чтоб я потом могла бы вас разглядеть. А теперь не беспокойтесь, я и сама не буду на вас смотреть. Буду вниз глядеть. Не смотрите и вы на меня до тех пор, пока я сама вас об этом не попрошу. Ну, садитесь же. Невероятно мне это все. Конечно, меня дурные сны одолели, только вы-то зачем? Зачем в этом самом виде-то приснились? Оставим сны. Слушайте, князь. Слушайте, князь. Зачем вы отвернулись? Зачем вы на меня не глядите? И к чему эта комедия? Слушайте, князь. Вы как сказали мне тогда в карете, что брак наш объявлен будет, я так даже испугалась, что тайна кончится. А теперь и не знаю, все думала, ясно вижу, совсем не гожусь. Нарядиться сумею, принять тоже смогу, эко невидаль на чашку чая пригласить, особенно, коль есть лакеи. Но все-таки, как посмотрит на это со стороны... Я в том доме утром много успела разглядеть. Эта барышня хорошенькая все время на меня смотрела, особенно когда вы вошли. Ведь это вы тогда вошли? А? Матери его игуменей бы только быть, боюсь я ее, хоть и подарила черную шаль. Мой Лебяткин тоже отличился. Я, чтобы не рассмеяться, все в потолок смотрела. Хорошо, у них там потолок расписан. Должно быть, все они аттестовали меня с неожиданной стороны. Да я не сержусь только, сижу я тогда и думаю, ну какая я им родня? Конечно, с графини требуются только душевные качества, потому что для хозяйственных у ней много лакеев, ну еще какое-нибудь светское кокетство, чтобы уметь принять иностранных путешественников. Но все-таки все они тогда на меня смотрели с безнадежностью. Одна Даша, ангел. Очень я боюсь, чтобы они не огорчили его каким-нибудь неосторожным отзывом на мой счет. Не бойтесь и не тревожьтесь. Впрочем, ничего мне это и не составит, если ему и стыдно за меня будет немножко, потому что тут всегда больше жалости, чем стыда. Судя по человеку, конечно, ведь он же знает, что скорее мне их жалеть, а не им меня. Вы, кажется, на них очень обиделись, Мария Тимофеевна. Кто я? Нет, совсем-таки нет. Насмотрелась я на вас всех тогда, все-то вы сердитесь, все-то вы перессорились, сойдутся и посмеяться по душе не умеют. Столько богатства и так мало веселья. Гнусно мне это все. Впрочем, мне теперь никого не жаль, кроме себя самой. Я слышал, вам худо жилось с братом без меня. Кто это вам сказал? Вздор! Теперь хуже гораздо. Теперь сны не хороши стали, а сны не хороши стали, потому что вы приехали. Вы-то зачем появились, скажите, пожалуйста, на милость? Уж не хотите ли вы опять в монастырь? Ну, я так и предчувствовала, что они опять мне монастырь предложат. Эка невидаль мне ваш монастырь. Зачем я в него пойду? С чем теперь войду? Теперь-то уж совсем одна денешенька. Поздно, поздно мне третью-то жизнь начинать. Нет, вы на что-то очень сердитесь, Марья Тимофеевна. Уж не боитесь ли, что я вас разлюбил? А вас я и совсем не забочусь. Я теперь сама боюсь, как бы мне кого очень не разлюбить. Виновата я, должно быть, пред ним в чем-нибудь очень большом. Вот не знаю только, в чем виновата. Вся в том беда моя век. Всегда-то, всегда, все эти 5 лет я только и думала, что про вину мою великую пред ним. Молюсь я, бывало, молюсь, а сама думаю про вину мою. Анва, ты вышла, что правда была. Да что вышло-то? Боюсь, только нет ли тут чего с его стороны. Опять-таки не мог же он сойтись с такими людишками. Графиня съесть меня рада, хоть и в карету с собой посадила, неужто и он, неужто и он изменил. Слушайте, вы читали про Гришку Отрепьева, что на 7 соборах был проклят? Впрочем, я теперь поворочусь к вам и буду глядеть на вас. Посмотрите и вы на меня только пристальнее. Я в последний раз хочу удостовериться. Я на вас уже давно гляжу. Потолстели вы очень. Да что с вами? Слушайте, князь, встаньте и войдите. Как войдите? Куда я войду? Всегда-то, всегда, все эти 5 лет я только и представляла себе, как он войдет. Уйдите за дверь в ту комнату, я буду сидеть, будто бы ничего не ожидая, книжку в руки возьму, и вдруг вы войдите после 5 лет путешествия. Я хочу посмотреть, как это будет. Ну, довольно, Марья Тимофеевна, я прошу вас меня выслушать. Соберите все ваше внимание. Насколько это возможно? Не совсем ведь вы сумасшедшая!